я переживала чудесное мгновение. Подле вновь прибывшего, почти незнакомца, подле юноши, о котором неделю назад я даже не думала. Ведь я жила, не переставая ощущать в своем сердце другого. Конечно, это не значило, что я полюбила вновь. Я не любила Ксавье, чувствовала даже, что никогда его не полюблю. Но я снова начала думать о ком-то. Как так быстро? Радостная и в то же время несколько разочарованная, я спросила себя, неужели все женщины таковы? Когда, отодвинув портьеру, я совсем было собралась войти в библиотеку, я заметила, что туда уже внесли маленькие столики. Их расставили также в бильярдной и в столовой. Кругом суетились лакеи, а гости подбирали себе приятную компанию для ужина. Жестом я остановила следовавшего за мной Ксавье, затем сделала шаг назад и опустила портьеру. Мы стояли теперь между тяжелой портьерой и дверью, ведущей в зимний сад. «Не стоит возвращаться вместе», — шепнула я, — «а то мы привлечем к себе внимание. Может, нас уже ищут». Я сама невольно улыбнулась этому шепоту, этому заговору и предложенной мною хитрости. В темноте я угадала, что Ксавье тоже заговорщически улыбнулся. Чтобы открыть стеклянную дверь в зимний сад, которая находилась за моей спиной, мне пришлось отвести назад руку. Мы стояли вплотную друг к другу в нашей тесной нише, и чтобы легче было дотянуться до двери, я взялась за плечо Ксавье и прижалась к нему. Застыв в этой позе, я произнесла еле слышно: «Проберись через зимний сад и выйди задней дверью. Попадешь в коридор, ведущий в людскую. Если кто-нибудь тебя встретит и спросит, скажешь, что отдыхал у себя в комнате». «Ах, нет, почему?» «Потому что это неправда». Я прикусила губу и привела, как мне казалось, достаточно веский довод. «Это не страшно. Это так называемая светская ложь». «Я скажу», — ответил он, развивая свою мысль, — «скажу, что мне стало скучно в гостиной и что, проведя полчаса в зимнем саду, я воспрянул духом». «Скажешь, потому что это правда?» «Ну, ты сама знаешь». Нельзя было до бесконечности стоять в этой неудобной позе, которая, к тому же, возможно, стесняла Ксавье. Я повернула ручку двери. Выпустив плечо Ксавье, я выпрямилась. Темный силуэт шагнул за порог погруженного во мрак зимнего сада, потом повернулся ко мне. И с невидимых губ сорвались непонятные слова. «Граца фишперл иль гравовел момент». «Что-что?» — невольно воскликнула я. Он повторил. «Но что это значит?» «Это значит спасибо за приятную минуту. Так говорят на диалекте в Граубюндене». Он тихо рассмеялся. Я увидела, как он идет по дорожке. Шагов его не было слышно. Этим вечером я столкнулась с Ксавье, только когда стали разъезжаться родственники. Ужинал он за одним столом с Анной Мари Мортье, с крестной, с дочкой старшины адвокатского сословия и с первым секретарем бельгийского посольства. Словом, здесь собрались самые почетные гости. Наконец уехал последний гость. И тогда почти все буссардели, жившие на стороне, которые стойко выдержали до конца свою роль, необходимых для представительства статистов, стали прощаться с буссарделями, жившими на авеню Ван Дейк. Это прощание происходило в передней. Уходя, каждый прикладывался к тете Эмме, поздравляя ее с успехом. А она ликовала. Ей с трудом удавалось скрыть свое торжество. «Да, — гудела она, — могу сказать все на славу. Правда, я боялась, что не дожарит гусиную печенку, но нет. А главное, ни одна пробка не перегорела.